Вальдаузее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты. Ну что ж. Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит? Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь. Я не храплю. Я натренирован на тихий сон. Это как же, Ойген? Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать собственное дыхание. Разве такое возможно? Да, возможно, возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Да не улыбайтесь, это точно. Я пробовал на себе. Кофе сейчас будет готов. Штандартенфюрер, как вы отнесетесь к глотку бренди? Пожалуй. Отлично. Ойген. Да? Не сочтите за труд. Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе. Сейчас, штандартенфюрер. Дежурный смены, штурмбанфюрер Хетль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком. Дружище Хетль. Да. Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном. С удовольствием, штандартенфюрер. За ворота штандартенфюреру выходить нельзя. Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером. А партайгеносы Кальтербруннер в курсе вашей командировки? Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива. Личное поручение рейхслейтера Бормана. А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам. Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте, Хетман. С удовольствием. А. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер. Какие близкие звезды. Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хетли. Да. Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь. Я к вашим услугам. Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра? Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание. Сложным. Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник, бесконечно предан делу фюрера, примерный семьянин, горнолыжник, стрелок, безупречен в поведении. Хетль, да. Я читал его анкету, не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году? Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте. В войсках СС? Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта. В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?

Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альтаузее вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек, но по крайней мере 7 он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хёттль. Через час Даллис получил странную радиограмму из Альтаузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хёттль, предложивший свои услуги осенью 44-го года. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хёттлем, расшифровке специалистами Даллиса не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Радо. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат гауляйтера Айгрубера о начале работы. Хёттль, да. Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве. С удовольствием. Одну минуту, штандартенфюрер. Да, Ойген. Я починил вам аппаратик. О, не понадобится? Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хёттле. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хёттль? Что вы, что вы. Подслушивание боится только враг. Честный человек не опасается проверки. Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хёттль. Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства...